окне зажегся свет. Привет, малыш, ты не спишь, нам нужно тет-а-тет. Ступеньки вниз к тебе, как будто бы во сне. В твоем окне вновь и вновь московская любовь. Москве.